«А о чем ты думаешь сейчас?» «О тебе, конечно», — вырвалось у меня. «Правда?» — обрадовалась она, пододвигаясь совсем вплотную. «И что же ты такого обо мне думаешь?» «Удивляюсь, как это ты не побоялась отправиться со мной в такое трудное путешествие. Ты же меня знаешь крайне мало и все же решила мне как-то помочь». «Верно», — принялась она нашептывать мне на ухо, будто боясь, что наш разговор будет доступен посторонним ушам. «Знакомы мы всего ничего. Но зато я случайно узнала про тебя такую вещь, что сразу подумала о том, что с тобой мне будет совсем не страшно». «Какую же?» — удивился я. «Я узнала про фотографию, где я сижу на лошади», — шепнула она после минутной паузы. «Ту, что постоянно лежит у тебя в нагрудном кармане. Этих карточек было сделано всего две. Одна у меня в альбоме, а вторая была у папы. Моя на месте. Значит, ты зачем-то выпросил у него вторую. Ведь выпросил же?» «Да, примерно так», — пробормотал я, чувствуя, что мои щеки от стыда начинают источать жар. «Ага, значит, просто утащил», — догадалась она по моей неуверенной интонации. Найтли почти беззвучно хихикнула и добавила. «Неужели я так хорошо выгляжу, что мною можно любоваться?» «Но чем там любоваться? Просто девчонка скачет на лошади». «И глаза у нее горят, и волосы за спиной развиваются, словно флаг победы». Прорвало меня. Но как было оставить карточку на месте? Руки сами ее вытащили и в карман засунули. «Прости, если можешь». «Нечего и прощать», — возразила она. Ее теплое дыхание буквально обволокло мое пылающее ухо. «Ведь такое признание дорогого стоит». «Эй вы, вставайте!» — неожиданно прозвучал встревоженный голос Вилли. «Вы там еще не спите или уже заснули? Они точно уходят со стоянки. Люди с озера уходят». Едва мы успели отпрянуть друг от друга, как в палатку просунулась сначала рука с фонарем, а затем несколько неуклюже ввалился и сам Зомфельд. «Встаем, встаем!» — словно с просонок заворчал я, прикрывая лицо от слепящего луча. «Что за паника?» «С той стороны озера началось интенсивное движение», — затараторил телохранитель, то и дело сбиваясь на немецкий говор. «Я вначале не поверил своим глазам, но вскоре стало совершенно очевидно, что они выстраиваются в колонну и уходят на юг в сторону Матембе. Значит, они должны прибыть на место еще до рассвета, и если мы поторопимся со сборами, то успеем смешаться с толпой и не будем слишком бросаться в глаза». Почему он так хотел остаться незамеченным, выяснять было некогда, да, пожалуй, и ни к чему. Все должно было разъясниться на месте, и поэтому, торопливо одевшись в не совсем просохшую походную униформу, мы с Найтли принялись деятельно помогать ему в сборах. Потому что она старалась не бросать в мою сторону даже и мимолетного взгляда, я заключил, что она стесняется нашего последнего разговора. И это было объяснимо, поскольку о вещах подобного рода говорить удобнее наедине, нежели при посторонних. Хотя потенциально мы имели известные преимущества в скорости перед пешей колонной, реализовать его нам удалось далеко не сразу. На сборы и огибание озера пришлось затратить не менее полутора часов. Так что, когда мы вышли на место, оставленной паломниками стоянки, костры почти догорели, и только светящиеся в темноте угли, да обвешанные белыми тряпочками остовы навесов, показывали, что здесь совсем недавно останавливались люди. Усевшись в седла, мы поскакали по их следам и вскоре выехали на довольно широкую и хорошо утоптанную дорогу. Впереди ехал Вилли, на всякий случай державший наготове заряженный карабин. Следом, но на достаточном расстоянии, ехали и мы, ведя на привязи запасных лошадей. Но как-то так получилось, что наши лошади сблизились и затрусили рядом, будто в шутку толкая друг друга боками. И нам с Найтли не оставалось ничего иного, как взяться за руки, словно оберегая друг друга. Я бы так ехал и ехал по слабо освещенному луной проселку, сжимая в своей руке ее легкую руку, боясь даже случайно ее упустить. Но, к сожалению, все хорошее в этой жизни рано или поздно кончается. Где-то неподалеку, совсем как у нас в Подмосковье, суматошно заверещал петух, и стало понятно, что человеческое жилье близко. Вскоре слева от дороги я различил плотную массу людей, видимо, только-только прибывших и еще не знающих, что делать дальше. Но вот от ближайшего дома отделилась небольшая группа мужчин с керосиновыми лампами, незамедлительно начавшая наводить на обширной площади некое подобие порядка. Видно, нам было плохо, ибо мы стояли на приличном удалении, но в предрассветной тишине отчетливо слышался женский говор, чьи-то болезненные вскрики и отдаваемые на незнакомом языке распоряжения. «Предлагаю временно разместить лошадей вон в том краале», — первым спешился Зомфельд, «а то верхом мы выглядим здесь совершенно неуместно». В его словах был определенный резон, и я тоже спрыгнул на землю. Во время переговоров с отчего-то не спящими обитателями ближайшего к нам дома выяснилось, что у них можно не только разместить лошадей, но и снять комнату для временного проживания. Я не колебался и минуты. Было понятно, что перед нами отнюдь не маленькая деревня, а достаточно крупный населенный пункт, и поиски дяди могут затянуться не на один день. Ну, сам-то я мог какое-то время помыкаться по углам и палаткам. Но Найтли... Хотелось, чтобы она не терпела бытовые лишения там, где можно было обойтись без них. Который раз я полез за изрядно потащавшим бумажником, делая себе на будущее зарубку о том, что, собираясь куда-нибудь на один день, денег с собой надо брать на два. Занятый хлопотами по дальнейшему обустройству нашего быта, я чуть было не упустил самое важное. Требовалось как-то соответствовать образу пострадавшего человека, который появился в этой деревне вовсе не из досужего любопытства, а из-за насущной необходимости. В кармане у меня лежал перевязочный пакет, и я решил использовать его для своеобразной маскировки. Сорвал обертку, засучил левый рукав и замотал предплечье так, будто получил какую-то травму. Перекинув часть бинта через шею, я и вовсе стал похож на бойца, только что вернувшегося из жаркого боя. Когда я присоединился к своим спутникам, изумлению их не было предела. Особенно взволновалась Найтли, буквально переменившаяся в лице, увидев меня этаким инвалидом. Пришлось ее успокаивать, уверять, что со мной все в порядке, а перебинтованная рука — лишь часть своеобразного маскировочного имиджа. «Вилли верно подметил, — пояснил я свои действия, — что нам не пристало выделяться из общей толпы. Значит, будем играть роль пострадавшего охотника и его товарищей, не бросивших раненого в беде. Мы и так, как бельмо на глазу, только из-за того, что мы белые, так давайте хоть в чем-то сравняемся с остальными паломниками. Ты, Вилли, выдвигайся вперед, вроде как мой проводник, разведывающий дорогу. А Найтли будет идти вместе со мной, вроде как поддерживая меня болезного под левую руку». Распределив роли, мы неторопливо направились к деревенской площади. Небо заметно посветлело, и вскоре стало понятно, что мы сильно ошибались в количестве прибывших сюда людей. Носилки с больными в количестве примерно 30 или даже 40 штук были расположены этакой плотной подковой, а позади них, в полном безмолвии, колыхалась толпа не менее чем в 200 человек. Поскольку все более или менее удобные места были заняты, нам пришлось остановиться на достаточном удалении от центра площади. Благо в этом месте имелся небольшой пригорок, откуда легко можно было рассмотреть в бинокль всех, кто появится на этом странном собрании. Но пока ничего интересного не происходило. Поскольку взоры всех присутствующих были обращены к перекинутому через небольшую речку деревянному мосту, то и мы принялись смотреть в том же направлении. Заскучавшая Найтли вскоре повернула голову ко мне, чтобы что-то спросить, но в то же мгновение откуда-то издалека мерно загудел барабан. Легкий трепет пробежал по тропе, и тут же воцарилась мертвая тишина. «Бам-бам! Тарарам!» — выстукивал невидимый барабан. И я вдруг почувствовал, как пальцы девушки совсем не понарошку, а с явным испугом сжимают мою руку, да и сам я ощутил, как нечто неосязаемое заставляет меня вытянуться в струнку в ожидании появления чего-то могущественного и непознаваемого. Блеснули неяркие огни, и из утреннего тумана начала вытягиваться небольшая процессия, возглавляемая человеком в черном балахоне и с посохом, за которым несли точно такие же носилки, какие стояли совсем недалеко от нас. С них свешивалось полосатое покрывало, и было видно, что под ним находится какое-то тело. Человек в балахоне мерным шагом приблизился к собравшимся на площади людям, и гулко стукнул длинным посохом о землю. Барабан моментально умолк, а распорядитель церемонии принялся о чем-то с жаром рассказывать. Говорил он довольно долго, то воздевая руки к небу, то энергично тыкая в пространство концом посоха, будто поражая невидимого врага. Надо полагать, вступительная часть имела успех, поскольку безмолвствовавшая до этого толпа принялась громкими выкриками подбадривать выступающего. Довольная улыбка озарила лицо человека с посохом, и он резким движением руки сорвал покрывало со стоящих у его ног носилок. «Алекс, смотри скорее!» — подергала меня за рубашку Найтли. «На носилках лежит живой человек». «А ты что ожидала увидеть?» — поинтересовался я. «Я почему-то думала, что там лежит труп. Жутко испугалась». «Угу», — решил я немного пошутить. «Так боялась, что чуть мне рукав не оторвала». «Странный он какой-то», — не обратила она внимания на мою колкость. «Совсем не похож на местного жителя. Это скорее европеец или какой-то азиат. Вон бородище у него какая огромная». «У кого?» — не понял я. «Ну, у того человека», — вытянула она палец в направлении центра площади, который там ноги поднимает. Я приставил к глазам бинокль. Действительно, до этой минуты скрывавшийся под накидкой мужчина с носилок выглядел очень даже странно. Лица его было не различить, но кожа на его сильно исхудавших конечностях была кожей белого человека, а вовсе не истинно черной, как у рядового мозамбикца. «Ты видишь, — передал я бинокль Вилли, — кто лежит на носилках? Это же явно европеец, не находишь?» «Согласен», — ответил он, присмотревшись. «Светлая кожа и русая борода. Может быть, это и есть тот, кого мы ищем?» «Прямо так сразу и найти?» — засомневался я. «Через какой-то час после прибытия?» «Так только в кино бывает. К тому же под этим углом трудно различить лицо». «А это очень легко проверить», — вернул мне Вилли оптический прибор. «Как представление закончится, подойди к нему и задай вопрос по-русски. Я так полагаю, что русский язык в этом местечке знает только один человек — твой дядя. Все остальные переспросят тебя либо по-английски, либо по-португальски». Вскоре я заметил, что на площади начались перестроения, и того заросшего европейца перенесли довольно далеко от нас, к некой шатровой конструкции, ловко натянутый у высокого ветвистого дерева. Мне показалось, что сейчас настало самое время поставить все точки над «и», поэтому, оставив Найтли на попечение Зомфельда, я торопливо направился в сторону шатра. Однако пройти в нужном направлении оказалось не так-то просто. Узенькая, огороженная со всех сторон тропинка была словно нарочно перекрыта несколькими мужчинами с палками в руках. Заметив, с какой настойчивостью я протискиваюсь вперед, один из них красноречивыми жестами предупредил меня, чтобы я умерил свой пыл. Затем, когда я приблизился к нему вплотную, активно демонстрируя перевязанную руку, он указал на мои наручные часы и сделал в воздухе круг пальцем, намекая на некоторое время, которое следует выждать. Что означал этот жест? Час? 12 часов? Сутки? Ясности не было, но я решил дождаться возможности проникнуть вовнутрь огороженной территории во что бы то ни стало. Даже если бородатый иностранец не мой дядя, то очень возможно, что он имеет о нем хоть какие-то сведения. К счастью, ожидание долго не продлилось. Несколько дородных мамаш с грудничками на руках с такой отвагой и решительностью атаковали стражи у прохода, что они не выдержали и расступились. Воспользовавшись возникшей суматохой, просочился к шатру и я. Просочился, надо сказать, весьма вовремя, поскольку около носилок со светлокожим пациентом началась непонятная суета. Возле них, словно из-под земли, выросли двухметровый негр и двое носильщиков, которые мигом подхватили носилки с тщедушным иностранцем и направились обратно к мосту. «Минуточку!» — рысью забежал я вперед маленькой процессии. «Позвольте сказать этому человеку пару слов». Носильщики сбились с ноги и остановились, а громила, растерянно буркнув в ответ что-то невразумительное, начал озираться вокруг, ища кого-то глазами. Я живо присел на корточки и, тронув руку лежащего передо мной человека, выпалил первую пришедшую на ум фразу. «Неужели это вы, Владимир Васильевич?» Утром следующего дня наша спасательная команда провела небольшое совещание. На повестке дня стоял один вопрос — как выручать дядю из плена? И, судя по увиденному и услышанному за последние часы, вопрос был вовсе не так прост, как мне казалось ранее. Складывалось такое впечатление, что моего дядю держали здесь как некий живой экспонат, причем экспонат охраняемый. По моим наблюдениям, его содержали в обширной роще, возвышающейся на небольшом пригорке сразу за мостом. Проследив в бинокль за возвращением уносивших его носильщиков, я догадался, что основной лагерь колдуна, я даже узнал его имя, Аминакан, был расположен не далее 300 метров от реки. Хотя мост в дневное время и охранялся, через него пропускали тех, кто либо сам был болен или увечен, либо сопровождал занедужившего родственника. Вечером охрана снималась и уходила в деревню, которая к вечеру будто вымирала. Какое-то время видно было зарево костра над рощей колдуна, но и оно до полуночи угасало. «Вырисовываются две основные линии по освобождению твоего родственника», — взял слово Зомфельд. «Первый вариант мирный, второй силовой. Если выбираем мирный вариант, то завтра с утра идем к этому эскулапу и элементарно предлагаем ему выкуп. Если достигаем согласия, прекрасно, несем дядю сюда, отмываем, переодеваем и незамедлительно выступаем в обратный путь». «А вдруг он откажется его отдавать?» — взволнованно спросила девушка. «Тогда будем отбивать», — развел руками Зомфельд. «У меня есть карабин, у Алекса автомат. Дождемся, когда этого человека вновь вынесут из рощи, и малость попугаем его сопровождающих. Я так думаю, что после пары выстрелов в воздух те не будут слишком нам препятствовать. Ты, Найтли, будь наготове с лошадьми, а мы попридержим его охрану и усадим родственника Алекса в седло». «Нет-нет», — замахал я руками, — «не пойдет. Все эти вооруженные налеты дают положительные результаты только при нападении на банки. Упаси Господь, если будут жертвы. Одно дело, если мы просто без спроса увезем отсюда дядю, а другое дело, если применим насилие. Ведь за нами тогда вообще могут организовать целую погоню. И что мы этим достигнем? Подставим себя под ответный удар. Все же идея с выкупом мне нравится куда больше, и я даже знаю, с кем мы будем вести переговоры». «С кем же?» — в унисон воскликнули оба моих собеседника. «Неужели прямо с самим главным колдуном?» «Отнюдь», — состроил я хитрую физиономию. «Поступим проще. Вчера я немного пообщался с сопровождающим моего дядю охранником. Не знаю, зачем к тщедушному человеку приставили этакого амбала, но он показался мне обычным деревенским простаком. Если подловить его одного и предложить сколько-то денег, то, может быть, он и пойдет на сделку. По виду, да и по своей одежде, он разительно отличается от прислужников Аминокана. Может быть, это просто наемный сторож или случайно нанятый сопровождающий, который не имеет ни перед кем никаких серьезных обязательств, и поэтому при благоприятном случае запросто поменяет дядю на кругленькую сумму.